До своей охоты я толком не слышала о ласках. Амрау — крошечный город. Там скудные поля, старый кедровый лес и выдохшееся лаловое месторождение, из которого до сих пор выбирают понемногу грязноватую красную шпинель. Со времен хутора и заказника там живут белки. На размеренную провинциальную жизнь съехались мыши, козлы и бобры. Есть выдры, лебеди, целый один ворон и даже рыба. Молоденькая щучка, для которой у пологого берега сделали затон с мелкой водой. Хищники приезжали раз в год, в начале осени. В олени охотничий дом, и видела я их разве что издалека. А сова и вовсе была лишь однажды, когда умерла Ара. В школе, конечно, изучают зверей. Как положено, про каждого говорят только хорошее. И про некоторых хорошего получается много, а про некоторых от силы на пару строк. Мы заучивали имена волков, чтобы тут же их забыть, и читали большую сотню сперва в издании для малышей со стишками и картинками, потом в детском с портретами и короткими рассказами, а потом и в серьезном с мелкими буквами и кучей фамилий. Так я могла навскидку вспомнить немало ученых-воронов, храмовников-снегирей, учителей-медведей, воинов-росомах и всех остальных. И для всей сотни в моей памяти жили тройки ключевых слов. Волки — это воля, опора и лидерство. Лисы — чутье, правда и служение. А мыши — уют, семья и достаточность. Ласок в этом списке не было. Мы не учили ни их символов, ни их имен. Но сами ласки их, конечно, знали. И за тяжелой бронированной дверью, минус второго этажа, после узкого, обитого металлическими щитами коридора со смотровыми окнами, за еще парой дверей был парадный, полный кичливого самолюбования, весь в мраморе и серебре, холл. Все стены были увешаны портретами, без подписей. Рядом с кожаным диваном, выгравированная в металле, карта мира. Напротив входа пустующий ресепшн с кофемашиной и многоэтажной конструкцией из чашек, а над ними гигантский в два человеческих роста кинжал с обмотанной черным шнуром рукоятью. На его лезвии выбито. Цель. Тайна. Третьего слова на кинжале не было. Пока лифт ехал вниз, мне все казалось, я тону. Погружаюсь и вязну. И здесь, в этом пустынном холле, противоестественно пропахшем горьковатым кофейным духом, мне отчаянно не хватало воздуха. После побега мне, конечно, было интересно про ласок. Кому бы не было. И я вызнавала про них понемногу, где получалось, то в библиотечной книге, то в газетной заметке, то в выпуске новостей, в которых нет-нет, да мелькало в кадре знакомое лицо. Оттуда я знала, что у ласок есть какие-то свои, закрытые для всех других зверей структуры, включенные в службы старших из волчьих советников. И что упоминают ласок в каких-то таких контекстах, что от них бросает в дрожь. По большей части, когда кто-то умер какой-то смертью, которую невозможно представить натуральной, и вместе с тем нельзя объяснить. Правда, все эти истории были худшими образчиками желтой прессы. Да и вошедший в холл молодой мужчина, с которым приветливо поздоровалась Матильда, не казался чудовищем во плоти. И кофе был совершенно обычный, не слишком даже хороший. Кофе как кофе. Когда я жила в Новом Гитабе, там был зенит охоты, и я наблюдала издалека, как вереница подростков кланяется принцессе полуночи и взмывает в горящее цветными огнями ночное небо. Как они бегут там, среди призрачных силуэтов зверей, неразличимые, туманные, дикие, как озаряется вспышкой ночь, когда человек становится зверем. В газетах потом напечатали сводку, что поймано, мол, 13 куриц, 24 овцы, 2 орла, 5 ящериц, лось, перепелка, медведь и горностай. А вот волков, увы, ни одного не поймали. И в том списке, довольно длинном, была ласка. Но я, как ни старалась, ее не вспомнила. «Принято думать, будто ласки, они ласковые», — задумчиво сказала Матильда, убирая чашку на поднос для грязной посуды. «Это хорошая для нас полезная мысль, потому что она очень глупая. Если хочешь знать мое мнение, ласка важнейшая из зверей, после волков, разумеется. Ты же знаешь, что весь клан ласок принес клятвы большому волку?» Я пожала плечами. Именно этого я не знала. Но глупых историй про прошлое начиталось достаточно, хотя и были они по большей части об истории клановых войн. Ласки были крошечным кланом, меньше 7 десятков зверей, от этого они и не попали в большую сотню. Сейчас, должно быть, во всем лесу найдется от силы 3 дюжины ласок. И тем не менее, во времена клановых войн ласки, говорят, контролировали все еловые склоны на востоке, а вассальным кланам дозволяли жить на своих территориях. Правда, все это было давно. За это время не мудрено и ласок с ежами перепутать. «Это и твоя клятва тоже, Кесса», — мурчащим голосом сказала Матильда. «Это великая клятва, большое обязательство на крови, которое нельзя прервать смертью. А знаешь, о чем она?» Я снова пожала плечами. Если Матильда думала, что ее слова хоть как-нибудь вдохновляют на свершение, она заблуждалась. С каждой минутой сбежать хотелось все сильнее. «Ты знаешь?» — с нажимом спросила она. «Нет», — вынужденно сказала я, глядя в сторону. Шнурок, которым обмотали гигантский кинжал, был шелковый, плоский, как лента. И среди черных ниток плясали узорами серые, складываясь в витые символы. Пришлось прищуриться, чтобы их разглядеть. Я поняла раньше, чем она сказала. «Это клятва убить крысиного короля». Третьим словом в шнурок было многократно вписано и всякий раз перечеркнуто «хвост». Матильда рассказывала долго, красиво, про великую миссию, про оплот государственности, про наследие предков и заветы полуночи, про избранность большим волком, про нависшую над лесом. Она почему-то все время говорила про лес, как будто застряла там во временах 300-летней давности. Опасность и чуть ли не про долг перед Родиной. Вот они, причины быть правильной лаской. Либо то, что это очень интересно, либо то, что очень надо. И почему же мне действительно не хочется? Собеседник Матильде был, кажется, не особенно нужен. Первое время она все пыталась как-то вовлечь меня в разговор, но, разумеется, не преуспела. Затем, решив, что я молчунья, перешла в лекционный режим. Мы прошли по этажу немного. Длинный коридор с однотипными дверями, без табличек. Матильда толкала то одну дверь, то другую. Показала мне большой зал с картотекой и огромной схемой на стене, как в детективных сериалах. Познакомила с двумя юношами, упражнявшимися в тире с передвижными мишенями. Провела через комнату с яркой диорамой. В одном зале было оборудовано нечто, больше всего похожее на музей крысиного короля. На стене там шел какой-то фильм без звука, который никто не смотрел. «Ласки — это семья», — с чувством говорила Матильда. Я не могла представить, чтобы эти слова значили бы хоть что-то хорошее. «Нас немного, и мы сплочены вокруг волчьего совета. Мы — опора порядка». Могла ли я представить девочкой, что... Семья или не семья, но этаж производил гнетущее впечатление. Огромные пространства, какое-то оборудование, Масса артефактов и даже огромный шкаф вычислительной машины. Все это дышало сметами с большим количеством нулей. И вместе с тем здесь было пронзительно пусто. Нам встретились помимо стрелков лишь сердитая молодая женщина с перфокартами и еще две девушки, перешептывающиеся о чем-то и все время хихикающие. Матильда, однако, цвела. Она была здесь похожа и правда дома. Она говорила о том, как поднимала из запустения тайную службу. Без подробностей, витиеватыми формулировками, но с многозначительным лицом. И еще о том, как велик мир и как мудра полуночь, которая, как водится, никогда, никогда не ошибается. Наконец мы вернулись обратно в холл, и Матильда сделала черный кофе без сахара и торжественно вручила его мне. Я пригубила. Гадость. И все-таки спросила, «Откуда вы вообще знаете, что король существует?» «Мы же проходили через историческую комнату», — удивилась Матильда. «Есть множество свидетельств, артефактов, упоминаний в самых разных источниках. Это научный факт, моя дорогая». Желтая седина в ее волосах казалась особенно бледной, и она была вся вдруг невластной лаской, тенью за волчьим советом, хранительницей чего-то там, а нелюдимой зашоренной женщиной, упивающейся видениями своего грандиозного прошлого. «Это было давно», — как могла мягко сказала я. «Какая теперь-то разница?» Она рассмеялась. В пустом парадном холле это звучало глухо, каркающе. Смех оборвался резко. «Прошлое продолжается», — неожиданно четко сказала Матильда. «Ты дурочка, если думаешь, будто его можно вычеркнуть. Пусть крысиный король умер, но его хвосты живы, а его следы хранят тепло. Ты же ласка, милая, ты же должна понимать». Увы, я была неправильной лаской. Еще несколько лет назад я выяснила, что охоту, увы, никак нельзя отменить, как нет никакой уголовной статьи за украденного зверя, или, по крайней мере, она такая секретная, что о ней не просочилось даже глупых слухов и детских страшилок. Так бывает, говорят, что ты ловишь кого-то совсем тебе неподходящего, но это теперь твоя судьба, и вот эта дорога, какая ни есть, вся теперь твоя. «Ты настоящая ласка», — сказала Матильда, будто услышав мои мысли. «Мы знаем о тебе почти все. Ты, конечно же, наша. Подумай сама, сколько всего ты сделала ради своих целей. Вспомни, сколько хранишь секретов, таких секретов, за которые убивают. Или скажешь, не ты исхитрилась заморочить головы лисам? Или скажешь, что особенно думала над средствами? Или вот этот мальчик, Арден, он ведь проникся твоими словами, не так ли? Он уже видит тебя как бедную девочку, принес таких глупых клятв, что его бедная мама бьется головой об стену, и даже обещал тебе каких-то там денег. Скажешь, это все была не ты? Я ему не врала. Нет, разумеется, нет. Но ты ведь добилась, чего хотела. Это была какая-то вывернутая логика, и я только открыла рот и закрыла, не найдя, что сказать. А Матильда продолжала, и ее шипящий голос ввинчивался сверлом где-то между глаз. «Мы не врем, милая. Вернее так, мы, конечно же, врем, когда другого выхода совсем не остается. Но почти всегда достаточно одной из правд, а правд у нас очень много. Знаешь ли ты, что делает ласку лаской?» «Полагаю, видовая принадлежность зверя». «Смешно! Зверь — это всего лишь зверь, моя милая. Куда важнее то, почему он тебя выбрал, «Что есть в тебе такого, что полуночь дала тебе ласку?» «Полуночь не ошибается. Никогда не ошибается. Мы знаем о тебе многое, а она — все. И знаешь, каких людей любят ласки?» «Ласка выбирает тех, кто не останавливается, тех, кто видит цель и идет к ней любыми путями, тех, кто не разжимает челюсти. Мне можешь говорить что угодно, но себя не обманывай. Действительно ли ты думаешь, что ласка попалась тебе зря?» Я молчала, а Матильда сказала вкратчиво: «Только здесь ты сможешь быть собой, среди ласок, потому что мы все такие, как ты, потому что я могу дать тебе смысл». Я отставила кружку с едва тронутым кофе. «До свидания». Вверх лифт полз почему-то медленнее, чем вниз. «Пилинг?» Закрываются двери. Гудит где-то внизу, под ногами, машина. С едва слышным скрежетом проворачивается колесо, натягиваются тросы, и кабина вздрагивает. «Пилинг?» Загорается лампочка. Минус первый этаж. Открываются двери. Но на площадке пусто. Должно быть, здесь устали ждать и ушли по лестнице. «Я ведь так боялась ее. Я так боялась ее все это время. Я читала про ласок с внутренней дрожью, с нелепым удушающим ужасом, будто из плохо пропечатанных букв коротенькой газетной заметки на меня смотрели ее глаза. Она мелькала в газетах, и цепкий взгляд преследовал меня, и на улице потом мерещилась ее фигура. Когда она приходила забирать из мастерской корону, я подглядывала из-за шторы, сама не знаю зачем. Я не боялась, что она меня узнает или почует, или что будет скандал. Я просто не могла не смотреть, потому что пока я ее вижу, я знаю, где она. А если не вижу, значит, будто бы где угодно. Когда мы приезжали к резиденции в первый раз, она курила на балконе. Может быть, она даже уже знала, что это я. А может быть, ей не было до того никакого дела. Я смотрела на нее и взвешивала, стоит ли кидаться в черный, утопленный в снегу незнакомый лес, и станут ли в меня стрелять. Даже сегодня утром я будто закаменела под ее взглядом и не могла вставить лишнего слова. И зачем все это? С чего? Что они? Они все могут мне сделать? Великая миссия. Могущественные тени правителей мира. Да, пожалуйста, кто я такая, чтобы спорить? Наверное, когда-то Матильда рвала все жилы, чтобы оказаться сегодня здесь. Она и не знает, наверное, никакой другой жизни. Без этих своих странных занятий, туманных намеков и всяких дел, о которых нельзя рассказать даже за самым поганым кофе. Пусти ее. Должно быть, она молодец. Она прошла дорогу много длиннее моей. Но разве же это сделало ее великим мировым картографом, точно знающим, куда мне теперь надо и как туда лучше добраться? Для нее сбылись какие-то вещи, а какие-то не сбылись, утонули в тумане, смазались и пропали. И теперь сложно даже вспомнить, что такие вещи бывают. Вот вербуют здесь, из рук вон плохо. Это ведь можно, наверное, сделать гораздо лучше. Но для этого придется представить, будто бы разным ласкам нужно сказать разные слова. Я же действительно ласка. Нас же и правда с ней что-то роднит. Это же можно как-то назвать, вывернуть, чтобы мне захотелось остаться. А может быть, мне кажется так, потому что меня нельзя завербовать? Не могу даже представить, чтобы я выбрала такое. «Пилинг!» — вторит мне лифт. Наверное, нужно было уйти достаточно далеко, чтобы вернуться, чтобы стать свободной от них всех, чтобы вспомнить, как бы причудливо ни велись дороги, Они не приводят тебя точно в то место, где ты уже был. Ничего нельзя отменить. И переделать тоже нельзя. И, может быть, это хорошо. «Ты скотина, Арден», — тяжело сказала я пару часов спустя, когда он, как ни в чем не бывало, заявился в мою комнату. Ну ладно». И развалился в глубоком неудобном кресле, откинув голову далеко назад. Устроился тоже мне, притворился довольным котом. Так и думает до сих пор, что я дурочка и стану его терпеть. «Скотина!» — повторила я, все больше распаляясь. «Давай или по делу, или убирайся!» Он скосил на меня один глаз. «Эй, ты чего?» Я непреклонно сложила руки на груди. «Кес, по делу!» — твердо сказала я. «Или проваливай!» Все возвышенное, легкое, спокойное схлынуло с меня сразу после лифта. Во время глупой экскурсии я чувствовала себя цельной и уверенной, будто бы в противовес самой Матильде. Тогда я подумала про нее почему-то «бедная женщина» и пропустила мимо ушей большую часть резких несправедливых слов. Я чужая там, конечно, но переделывать ее — дурное, бессмысленное дело. Заняться мне больше нечем. Зато в комнате меня быстро начало трясти запоздавшей злостью. «Ты настоящая ласка!» Подумать только. «Да хоть блоха, тебе-то какое дело? И кто какое право тебе дал определять, какие ласки настоящие, а какие поддельные?» Из чего ты взяла вообще, будто можешь решить, кто и что по этому поводу должен? Я выросла среди гребаной кучи Матильд, каждая из которых решила, что откуда-то знает точно, как надо быть мной. Я не была прекрасна, словно принцесса полуночи. Я пряталась на мансарде от шумных скучных сборищ. Мои пальцы оказались уж слишком неуклюжими для чар. А со всех сторон ко мне, как к маслянистой теплой глине, тянулись десятки умелых рук. «Постарайся быть сильной», — говорили они, — «но не высовывайся. Займись чем-нибудь дельным. Что же ты живешь так, будто нет никакого смысла? Тихоня и зануда, бедная девочка. Хоть бы ей повезло поймать хоть какую-нибудь мышь и не остаться в этом жестоком мире однодушницей, без пары и без судьбы. Ты на охоте не выделывайся только, не перебирай, не гоняйся за красавцем-оленем или какой-нибудь скопой. К чему тебе скопа, глупая? Возьми что-нибудь мелкое, чтобы хоть что-нибудь. Ты не волнуйся, тебе подойдет спокойная, тихая жизнь. Тебе и самой понравится. Ты же не хочешь взять и умереть, правда? А что тебе делать в большом мире, кроме как взять и умереть? Ты же получилась почему-то слабой. Будем ездить в столицу на встречи, чтобы ты поскорее учуяла пару, а там и детишки пойдут. Может быть, из них что-то получится. Что это такое ты поймала? Зачем? Как можно было подумать? Как же ты сможешь быть этой ужасной, страшной зверюгой, если даже не можешь обратиться? Мы же помогаем тебе, милая. Ты представь, как вскакиваешь на огромного хищника и ломишься сквозь лес, или как летаешь над мирным домом. Чего тебе еще надо? И вот сейчас ты настоящая ласка, наконец-то, молодец. Осталось только прожить правильную ласочью жизнь и умереть правильной ласочьей смертью. Только и всего. Забудь всю ерунду про тихую мирную жизнь. Вот тебе новая цель, вот тебе новый смысл. Как же ты жила-то без них, бедная? Почему же ты не идеальная, замечательная Ара? Все вокруг любят Ару. Ару нельзя не любить. Ара прекрасна. Ара — душа компании, и все собираются вокруг, когда Ара начинает петь. И пирожки у нее получаются лучше маминых. Ах, какая большая, красивая судьба должна была быть у Ары. Ах, если бы только полуночь была милостива, а Ара была жива. Ты бы тянулась за ней, как подсолнух пытается стать подобным солнцу. «Ужасный конец, ужасный! Мы не можем допустить, чтобы это случилось с тобой! Ара была сильной, Ара была выразительной, Ару любили все, но даже этого не было достаточно! Что уж говорить о тебе, крошка! Мы любим тебя, милая! У тебя что-нибудь будет, но... но...» «Я не Ара! Не Ара! Да пошли вы все нахрен! И ты, знаток психологических травм, будешь первопроходцем!» «Я поболтал с ребятами из следственной», — растерянно сказал Арден, кое-как собравшись в кресле. «Но, по-моему, ты хочешь сейчас о чем-то другом». «А что? Тебе есть какое-то дело до того, чего я хочу?» Во мне все кипело от злости, и от пара крышечка подпрыгивала и приплясывала, нервно звеня. «Еще секунда, и сорвет совсем!» «Представь себе, мне есть дело. Кесса, что случилось?» Он встал, попробовал взять меня за руки, притянуть к себе. Но я оттолкнула его с такой неожиданной силой, что Арден запнулся за ковер и едва не упал. «Убери руки!» «Кесса, что?» «Ты вломился в мою жизнь, как к себе домой, и теперь собираешь ее из обломков так, чтобы тебе было удобно. Какая разница, чего я хочу, если из меня можно сделать правильную ласку, которая будет служить твоей семье до конца дней, а самому сделать глаза красивые и втирать всякую чушь про то, что это якобы и есть любовь? Давайте ляпнем всякого, навешаем этой дурочке лапши на уши, и пусть она послушно станет кем надо, лишь бы...» Арден нахмурился. «Матильда приходила?» «Шматильда! Все изначально и было для этого, да? Ты приучаешь меня, как собаку, погулять, вскружить голову, потом надавить, потом побыть сладкой лисичкой, потом опять надавить. Притащил меня сюда, наговорил красивых слов, и теперь-то я растаю и никуда не денусь. Вот мне еще мировое зло, великий смысл, и...» Мой голос сорвался на предательский ломкий шепот. «Так это было, да?» По правде, я планировала это все совсем не так. Я думала, я смогу подчеркнуто холодно обсудить что-нибудь о делах, выставить его за дверь и быть ледяной принцессой. Это все было почти что истерикой. Я бурлила словами, они лились из меня яростно, зло, снося собой и ломая все плотины из привычных социальных норм, вежливости и хоть какого-то самоконтроля. Мне хотелось его бить всем, что попадется под руку, и забить так до смерти, а потом выйти в окно. В глазах гуляли цветные пятна. Мне хотелось, чтобы он подошел, стиснул, обнял и убедил, что все это нелепая случайность, что ему не все равно, что я кому-нибудь нужна просто так. Меня сносило этим потоком, топило, и не различить уже, где верх, где низ. Не знаю, что было у меня в лице, не знаю, что Арден понял, до чего догадался. А может, это и вовсе была глупая случайность, спонтанный жест только и всего. А может быть, он и правда в чем-то взрослее меня, и голова у него свежая, и внутри еще остались какие-то силы, чтобы быть выше дурацких обвинений. Или ему и правда было настолько надо, или что-нибудь еще. Арден вздохнул, взял меня за руки осторожно, будто давая возможность отстраниться. Привлек к себе, так, что я уткнулась носом в жесткий воротник рубашки. Он дышал поверхностно, отрывисто, будто обиделся или рассердился. Но теплые ладони обнимали меня ласково. Он пах гостиничным шампунем, простым и немного мятным. Он пах пряным, кисловатым после дождя лесом, подгнивающей прошлогодней листвой, влажной корой и птицами. Он пах человеком и зверем, карандашным графитом и заклинаниями, кухонной солью, замешанной с сушеными травами, и немного запретной магией. Он пах домом. И я разбилась. Я разрыдалась некрасиво в голос, искривленным уродливо непослушным ртом, широкими дорожками невкусных соленых слез, болезненно опухшими глазами и лихорадочными жадными попытками затолкать в себя воздух. Пыталась что-то сказать, объясниться, но не могла. Вместо сложных слов получались неуклюжие всхлипы, вместо фраз — резкие рывки диафрагмы. Я рыдала про все те годы, когда думала, будто плакать — это когда глаза немножко мокрые, и ты улыбаешься криво и грустно. Про вязкое, как желатиновый холодец, одиночество. Про то, как раздирает на волокна страх, для которого будто бы нет причин, хотя ты-то знаешь, есть. Про то, что я умею притвориться нормальной, уверенной, смелой, знающей себе цену и умеющей уйти от того, что ласки говорят «семья», что все они, как я, что у них, у нас, есть большой настоящий смысл и что просят за это всего ничего. Вечное служение и, может быть, умереть. Я плакала о том, что мне ужасно, до боли в брюшине, до спазма в горле хочется остаться. Или даже не так, о том, почему. «Я истерю!» — прорыдала я в рубашку, выкручивая пальцами пуговицы. «Ну, ладно». Его рубашка была вся мокрая, надеюсь, что от слез. Но по правде, наверное, не только. Одна из пуговиц все-таки не выдержала и оторвалась, и я запустила ладошку внутрь, уперевшись в бритую, испещренную колдовскими знаками грудь. Арден чмокнул меня в макушку, а я зажмурилась. Страшно, до ушей, покраснела и затихла, сжалась. Я замолчу, и все сломается. Он же, как все мужики, терпеть не может истерик. У него же байка эта любимая про великую рациональность. И... Но он сказал совсем не то, что я ожидала. «Хочешь, уедем?» «Куда?» «Отсюда». Я все еще не решалась от него отклеиться, будто стоит мне поднять глаза, и произойдет что-то ужасно плохое. «Зачем?» Арден вздохнул. «Хочешь или нет?» Я все-таки отодвинулась. У Ардена было острое какое-то хищное лицо, и смотрел он мимо. Я старательно с нажимом вытерла глаза, напоследок смачно шмыгнула носом и только затем сказала неуверенно. «Мне кажется, что ты этого не хочешь». «Да какая разница?» «Отлично, Кесса, просто отлично. Можете давать совместные мастер-классы по коммуникации, чтобы хоть кто-нибудь, хоть чему-нибудь научился на чужом дурном примере. Это было твое предложение?» «Так ты хочешь или нет?» «Может, я еще не решила?» «Ну, решай». «Как я решу, если ты ничего не объясняешь?» Арден закатил глаза, перекинул на другую сторону косу и сел в кресло, скрестив руки на груди. «Тебе здесь не нравится?» «Не слишком», — честно сказала я. «Тогда о чем думать?» «Может быть, где-нибудь в другом месте мне понравится еще меньше?» «Да куда уж меньше? Не хочешь слушать Матильду — не надо. Мама моя не нравится, ладно. Мы с ней по телефону поговорим. Может, ты еще хочешь, чтобы я из сыска уволился?» «Это-то тут при чем?» «Ладно. Ладно, хрен с ним, с сыском, хрен с ним, с расследованием. Покажи, на что еще плюнуть сверху и растереть. И давай уж сразу весь список». Слезы все как-то высохли, только в глазах было сухо и неприятно. «Список чего?» — холодно спросила я. «Всего». «Чего всего?» «Всего, что я должен сделать, чтобы ты перестала обвинять меня во всех преступлениях века». «Каких преступлениях?» Он так сверлил меня взглядом, что показалось, сейчас что-нибудь кинет. Но нет, он запрокинул голову на кресло, накрыл лицо руками и, выругавшись сквозь зубы, яростно его потер. «Извини. Извини, это было зря. Давай мы отмотаем назад». «Наверное, я могла бы встать в позу, скрестить руки, задрать к потолку подбородок, сказать что-нибудь эдакое ужасное, злобное и хлопнуть дверью. Но Арден только что обнимал меня и шептал ласковое, Я всем своим существом еще помнила его теплые руки, его губы, его надломленный голос и плещущуюся в глазах смертельную больную вину. И он же обиделся раньше, я же заметила, и все равно был здесь, со мной, для меня. Если он может быть сильнее, наверное, я тоже могу. Я вдохнула, выдохнула, подошла поближе, а потом сделала губами «трррр» и покрутила рукоятку невидимой шарманки. Арден фыркнул, и там же под ладонями глухо рассмеялся. «Могу еще отмотать», — вежливо предложила я. Губы сами собой улыбались. «Докуда надо?» Он перехватил мои руки, поцеловал пальцы, а потом притянул меня к себе на колени. И это получилось как-то так естественно и хорошо, что я легко перекинула ноги через подлокотник кресла и устроила голову у Ардена на плече. «Кес, я с 12 лет присутствую на всех официальных церемониях службы, включая панихиды. Веришь или нет, но я последний во всем лесу человек, который хотел бы, чтобы ты работала на Матильду». Я спрятала нос в воротник его рубашки, а Арден продолжил. «Она неплохая и очень крутая, правда. Она иногда может так сказать, что как будто врезала. И ты же знаешь, что она при втором советнике сделала какую-то совершенно невероятную карьеру. Зубами выгрызла ласком официальное положение при сыске и при службе, финансирование, колледж и этот. Но смотрит она иногда так, будто все, кто без высокой цели, птичий помет, сушеный». Это была шутка и приглашение обсуждать свойства сушеных субстанций, но я пожевала губу и спросила о другом. «Летлима, она расстроилась, что ты не волк?» Арден помолчал немного и сказал неохотно. «Смирилась». Я притянула к себе его косичку, выпутала драную резинку и принялась разбирать пряди. Арден охотно сдвинул голову так, чтобы мне было удобнее. «Она не ругалась, если ты об этом». Он вдруг продолжил, когда я уже успела задуматься о другом. «Не показывала особо. Неудачно, конечно. Она всегда так гордилась династией». «Династией?» «Дедушка Марижан, 27-й волчий советник. И его родители были волки. И прапрабрев тоже. А я, ну, немного обознался». Он криво усмехнулся, а потом просветлел лицом. «Зато папа обрадовался. Ты знаешь, нет? Он павлин. Это такая забавная птица с огромным цветным хвостом, красивая и ужасно тупая на вид. Он в молодости долго работал на лунных и к волкам как-то не очень». Я фыркнула. Мои пальцы как раз добрались до скальпа, и теперь я перебирала темно-рыжие, неравномерно выгоревшие волосы, изредка понемногу почесывая Ардена за ухом. «И как они вдвоем?» Он пожал плечами. «Кес, ты не говори больше, будто я разбрасываюсь словами, ладно?» Я моргнула и неловко потянула за волосы. «Какими словами?» «Ты сказала, наговорил сладких слов или что-то в этом роде. Наверное, про любовь. Ты можешь не отвечать, но так не надо, хорошо? Это больная тема». Я смешалась. «Арден, я...» «Не переживай». Он отмахнулся и сказал, Полисе хитро подмигнув. «Я знаю, что ты меня полюбишь». Я шутливо стукнула его кулаком и рассмеялась. Он пах все так же, шампунем, лесом, заклинаниями и чуть-чуть потом, кисловато, но не противно. Ласка уложила нос на лапы и едва заметно шевелила усами, будто не решив точно, хочет ли просыпаться. Я цыкнула на нее, а сама пригладила пальцами вздыбленную рубашечную ткань. Парикмахер из меня вышел так себе, и расплетенные волосы, наэлектризовавшись, пушились и путались. Арден смешно отфыркивался, пытаясь согнать их с лица, не выпуская меня из рук. Артефакт чуть нагрелся и потяжелел. Ноги затекли, но шевелиться совсем не хотелось. «Так что, ты хочешь уехать?» «Не знаю». Я пожала плечами. «Зачем? И куда?» «Просто. Если тебя давит резиденция, если ты не хочешь всего этого...» Он все еще улыбался, говорил легко, а пальцы, исписанные знаками заклинателей, вырисовывали фигуры на моем бедре. Но вопрос, я чувствовала, был серьезным, и от этого что-то мелко дрожало у меня внутри. «Нет. Нет, Арден. Я хочу понять про Ару. Мне это нужно». Он глубоко вдохнул и прижался губами к моему виску. «Тогда встаем?» «Встаем», — согласилась я, а сама обхватила его руками за шею и поцеловала. «В общем, получается как-то так», — деловито сказал Арден, когда мы, вволю нацеловавшись, все-таки выбрались из кресла. Опухшие губы пекло, ноги немного подкашивались, а ардановые волосы напоминали лохматую, линяющую по весне гриву. Мы устроились за узким столом, Арден положил на него несколько пустых листов и рисовал на них колдовские знаки — кривоватых человечков, кубики, деревья и почему-то велосипед. «Помогает думать», — немного виновато пояснил он. Я кивнула, взялась за другой лист и попыталась изобразить каллиграфию, но получилось криво и некрасиво. «Так вот, я пообщался с ребятами из следственной, позвонил кое-кому и попросил об одолжении, неважно. Вердала ищут. Опросили свидетелей и сотрудников городских больниц, частных врачей, передали ориентировки в таксопарк и на вокзалы. Вывесили в трамваях, усилили досмотры, но пока пусто». «Он был серьезно ранен», — с сомнением вставила я, зачеркивая свои художества и переворачивая лист. «Если он не обращался за помощью, все может быть, что он вообще уже...» «Вряд ли он сделает нам такой подарок. В общем, его продолжают искать, но пока никакого толку. Отправителя козьей головы тоже не нашли. Сотрудник почтамта запомнил посылку из-за нестандартной формы, но не более того. Она уже была закрыта, безопасность отправления проверяли артефакторно, а в клиенте он запомнил только цветной многорядный шарф. Шарф описал в подробностях, но сама понимаешь». Я кивнула. Искать по шарфу двоедушника, который столько лет водит за нос лисий сыск, очевидно, дохлый номер. «Из нового Гитеба. Узнаешь эту девушку?» Арден вынул фотокарточку. На ней была вихрастая чернявая девчонка с очаровательными ямочками на щеках, крупным родимым пятном на виске, четко очерченными бровями и острым, чуть вздернутым носом. «Похоже», — признала я. Когда мы только говорили про артефакт, я описывала Ардену покупательницу, так, как запомнила. Времени прошло много, но внешность была приметная, яркая. «Это Фетя Роска», — продолжил Арден, который, похоже, не сомневался в моем ответе. «Она родом с берегов Хладного озера. Родители погибли, воспитывалась бабушкой и дедушкой. Ей было 15 лет. В Новый Гитеб она приехала на охоту. Была одна. Остановилась в гостинице «Промышленная». Поймала летучую мышь. Мельком попала в телерепортаж местного канала. Затем взяла билеты на автобус домой, отправлением на завтра. Но уже через несколько часов сдала их обратно». «Это все выяснили за несколько дней?» «Увы, нет. Через 4 дня после охоты она обратилась в полицию Нового Гитеба с жалобой на преследование со стороны своей пары. Согласно объяснительным полицейских, несла какую-то чушь, и заявление у нее не приняли. Объяснительных 6 штук. Они конфликтуют между собой и писались через несколько месяцев, когда из Гитепского водохранилища выловили ее труп. Я знала, что история не закончится ничем хорошим, но все равно охнула и зажала рот руками. Там неподалеку был горячий водосброс с фарфорового завода. И, в общем, тело было упаковано в холщовый мешок из-под картофеля и придавлено камнями. С весной то ли рыбы активизировались, то ли еще что, но в какой-то момент к коллектору прибило человеческую руку. Завод сообщил в полицию, направили водолазов. Меня передернуло. Ару нашли быстро, река была ледяной, и, несмотря на это, состояние тела было ужасным, а попытки мамы снять с нее платье и надеть что-то другое, красивое, до сих пор иногда возвращаются ко мне в кошмарах. Потребовалось какое-то время, чтобы ее опознать. В основном по сапогам и бижутерии. К тому моменту Фетеру искали по заявлению ее бабушки. Элисы кое-как установили, что она вместе со своей парой села в лодку на реке чуть выше водохранилища. Запрос на поиск повесили. Но в целом сочли, что девочке захотелось приключений и имеет место быть романтическое путешествие. Меня передернуло. А лодка? Там же, на дне. Когда все это всплыло, прости за каламбур, выяснилось и про преследование, и про все другое. Тогда же нашли автобус и гостиницу. Увы, к тому моменту все запахи давно растаяли, и лисы не смогли ничего найти ни в городе, ни у самого водохранилища. Остались только прошлые свидетельства. Основная версия гласит, что у Фетеры были некие разногласия с новообретенной парой. Но они пришли к какому-то решению, потому что в лодку девушка села добровольно. Лисы считали легкий запах адреналина, но ничего серьезного. Затем уже на воде ссора вспыхнула снова, и спутник убил Фетеру с сильным ударом по голове. Череп был проломлен. Замотал ее в мешковину, отправил на дно. Утопил лодку, а сам выбрался на берег и бежал. Убийство. Это было убийство. Концы в воду. Совсем как с Арой. Когда сыск прислал в новый Гитеп описание, там даже не обращались в архив, продолжал Арден, вырисовывая на листе что-то вроде клумбы с пышными цветами. Родимое пятно, ямочки, возраст, время. Ее сразу же вспомнили. По меркам Гитеба это было очень громкое дело. Там многие лишились постов, а комиссия из столицы буйствовала почти год. Даже в газетах писали. Ты могла видеть. Я не видела. У меня пересохло горло. Я в апреле уехала в Огиц. Но неужели же... Неужели его не искали? Убийцу? Искали, конечно. Но ты же понимаешь... Понимаю. У Вердала суперспособности, и любая полиция ему на один укус, даже если очень старается. Арден поморщился. Мой скепсис в отношении стражей порядка его, видимо, задевал. Но... вроде того, вынужденно признал он. На самом деле я вполне понимала. Без запахов искать человека в кланах можно очень-очень долго, примерно до того момента, как он не захочет быть найденным. Если Вердал забрал у Фетеры мой артефакт и разобрался, как им пользоваться и что с ним делать, я неплохо ее помнила. Фетеру. Испуганная, встрепанная девчонка по зиме без куртки и даже без шарфа. Я действительно хотела помочь ей. А выходит, помогла ее убийце. И, возможно, убийце моей сестры. Как он ее нашел? Если она бежала. И я ведь помогла ей активировать артефакт. Он не смог бы ее учуять. «Мы не знаем». Я нахмурилась. «Мы не знали уж слишком большого количества вещей, а те, что мы знали, довольно плохо складывались в картинку, отличную от детской страшилки. Вот, смотри». Я для убедительности нарисовала на листе человечка в юбочке. «Вот Ара. Это была ее первая взрослая охота. Они с Серной бежали наверху, среди звезд, и услышали свою пару. Ара вцепилась в него и поволокла знакомиться с родителями. Он только что поймал зверя. Это получается ему сколько? 14? 15. Он участвовал в охоте раньше, но никого не поймал. Хорошо, 15. Он умудряется что-то такое сказать моей Аре, что она идет и топится ровно тогда, когда ему это нужно. Да так, чтобы лисы и сова поверили в его смерть. Так? Почти. Сова уверена, что ушел его тур. Лисы сочли, что его гибель крайне вероятна. Хорошо. Тогда он каким-то образом добирается до столицы, там опять же как-то выходит на Барта Бишига и получает документы. Потом много лет, сколько получается, 8, о нем ничего не слышно, его никто не ищет, он занимается неизвестно чем, все верно? Да. Арден дорисовал на моем листе вторую фигурку. Человечка с клыкастой улыбкой и глазами-точками, поставленными красной ручкой. Я фыркнула и придвинула лист к нему поближе. Дальше. Фетера. Она ловит зверя, встречает пару, ссорится с ней, пытается сбежать, потом садится в лодку, где ее убивают, а мой артефакт переходит от нее к Вердалу. К этому моменту Вердал уже несколько лет как однодушник. Либо убийца — промежуточное звено, о котором мы пока ничего не знаем. С готовностью включился Арден. Либо за эти годы Вердал умудрился поучаствовать в охоте. А это возможно? Да. Когда ты исчезла, папа много изучал вопрос. Чем старше партнеры и чем дольше они были вместе, тем выше вероятность, что вслед за погибшим умрет и второй. За всю историю известно всего несколько сотен вдовцов и вдов, которые остались в живых и при звере. У молодых, малознакомых двоедушников примерно в половине случаев уходит только зверь, и многим из них удается в дальнейшем поймать другого. «Отличный шанс для твоей матери продолжить династию», — пошутила я. Арден изменился в лице и рыкнул. «С ума сошла?» «Ладно, ладно. Шутка. Можно ли точно узнать про охоту?» «Этим занимаются». «Хорошо. Предположим, что это действительно был Вердал. Может, он извращенец, и ему нравится убивать своих пар? В любом случае, до этого лета о нем опять же ничего не слышно. Потом его замечают с поддельными документами и выясняют, что он ничем не пахнет». Попутно погибает Барт Бишек, да так таинственно, что Ливи уверена, это дело рук ласок. Вердала задерживают, но он обращается медведем и исчезает. «Пф! Я ничего не упустила?» «Продолжай. Ты приезжаешь в Огец?» Я обвинительно ткнула Вардена пальцем. «Вердал замечает это, нервничает, роняет на тебя шкаф, а меня пытается запугать взрывающейся банкой, нападает в переулке и сбегает мышью. И на закуску присылает на тайную квартиру Арину голову Серны». «Все верно. Мнение?» Я и правда надеялась, что пересказ поможет мне обзавестись каким-нибудь мнением, но, увы, пока мнения запаздывали. «Это все очень сложно», — наконец сказала я. «Убийство Барта, умелого колдуна в тюремной камере. История со шкафом. На артефакт у него были откуда-то документы, которые вообще непонятно, как можно получить. Будучи раненым, он раздобыл где-то голову, узнал адрес квартиры. Арден бездумно черкал что-то на листе. «Он, получается, какой-то...» Я невесело усмехнулась. «Совсем уж крысиный король?» «Да», — тяжело сказал Арден. «Собственно, поэтому дело забрала служба. И Матильда...» «Ну, ты все поняла про Матильду?» «Подожди, подожди. Ты ведь не всерьез это сейчас?» Арден удивленно поднял брови. «Что именно?» «Крысиный король. Ты же не думаешь, что Вердал имеет какое-то отношение к крысиному королю?» Он нахмурился. «Кес, я не ласка. И даже пока не в службе. Но Матильда думает, что...» «Матильда слегка ку-ку», — вставила я. «Она повернутая на этом своем фольклоре. Но ты же не думаешь действительно, то есть... В смысле...» Арден смотрел на меня с каким-то тяжелым, густым недоумением, как будто я то ли ужасно неудачно пошутила, то ли принялась доказывать, что небо жидкое и зеленое. Я смешалась и принялась вычерчивать на листе схему триклинной сингонии медного купороса. «Ты помнишь взрыв на перевале Марпери?» «Довольно смутно», — честно сказала я. «Марпери — это совсем недалеко от Амрау, тоже подножье, только северное. Мы стоим на одной железнодорожной ветке, и даже трасса одна, К3. Если ехать по ней из столицы кланов, будет сначала зеленый-зеленый равнинный луг, потом туманная заливная, в котором по ночам пляшут дикими звездами светляки, а затем подножье южное и подножье северное, разделенные каналом. По этому каналу от побережья отправляют через цепь из 12 шлюзов тяжелые широкие баржи. У перевала Марпери они разгружаются, и дальше товары поднимают на механических платформах к лунным. Ара ездила туда вместе с классом на экскурсию и рассказывала с восхищением и про огромные колеса шестерни, и про пасти шлюзов, и про застекленные кабинки в вышине, откуда линия канала проглядывается до самого дрожащего в мареве порта и вызолоченной солнцем речной дороги к колдовским островам. В семейном альбоме остались из той поездки плохонькие зернистые фотографии. Мне было лет 6, когда перевал взлетел на воздух. Чудесные механические платформы разломились, как сухие ветви, обрушили каменную площадку-основу, а валуны и вода похоронили верхний шлюз. Тогда все подножье гремело и плакало. Мама запретила дома радио, потому что по нему говорили только ужасное, но на улице все равно болтали, и от этого никуда было не деться. У моей одноклассницы умерла мама, захрипела и упала. Отец работал где-то там, при подъемнике. И еще помню, что потом приезжали лунные, цветастая, облаченная в газ и перья процессия, в золоте и серебре, в отблесках граненого стекла. Кто-то из них был глазами жрицы, и она повелела закрыть перевал и забыть эту дорогу. Вместе с тем... Зачах и город. Только у самых гор, где был перевал, лунные воздвигли мраморную статую, крылатого мужчину, опирающегося на рукоять гигантского меча. О причинах наверняка говорили по радио, но радио не было, а я как раз открывала для себя игру в бусины, которые, в зависимости от материала, то склеивались, то отталкивались друг от друга. В конце концов, мне было 6, и взрыв при Марпере прошел как-то мимо меня. «Это не публичная информация», — нетвердо сказал Арден. «Но тогда при некоторых погибших нашли крысиные деньги». «Чего?» «Старые монеты, особенные. Бывают, например, круглые и очень крупные, чуть меньше ладони. С одной стороны, профиль мужчины-человека — с другой — сцепленные хвостами крысы. Взрыв при Марпере — одно из самых крупных событий, в которых был замешан крысиный король. Что-то такое было в Ласочьем музее. Фотокарточки Марпери, кажется, были тоже. Но экскурсия была недостаточно подробной, чтобы Матильда упомянула о нем хоть словом. Она говорила все больше про судьбу и предназначение. В зашитом рту козы была такая же монета Кесса. Я глядела в исчерченный сингонеями лист и в хитросплетении линии видела почему-то тень склоненной головы. Узкая, чуть удивленная морда, раскосые глаза, короткие тонкие рога загнуты назад. И лаванда. Много-много лаванды, химический запах кондиционера для белья и густой, тошнотворный крови. Может, Матильда и была ласка и посвятила всю свою жизнь великому служению, но как-то так вышло, что про крысиного короля Арден рассказывал интереснее и складнее. Среди колдунов все еще бродят нелепые убеждения, будто крыса — грязное животное, разносит болезни, калечит других, грызется с близкими за теплый угол, и будто двоедушники-крысы такие же, бессмысленно дрочливые, подлые и планирующие предательство с первой же встречи. Крысы входят в большую сотню, и двоедушников учат иному, как лисы. Это чутье, правда и служение, а мыши — уют, семья и достаточность, так крысы — находчивость, ум и целеустремленность. Чабита Туа была типичной крысой, изворотливой, в чем-то жестковато эгоистичной, но вместе с тем настоящим мастером своего дела и склонной, где можно быть по-своему мягкой. Сказки про злобных крыс, они оттуда, из времен войны кланов, когда только Большой Волк сумел остановить бессмысленное кровопролитие и повернуть вспять построенные по воле крысиного короля корабли. Тогда пришла полуночь, и крысиный король не родился вновь. Но дело его живо, и многие годы перед казнью преступника можно было услышать. Во имя крысиного короля. И до сих пор то здесь, то там всплывают крысиные деньги. Получается, его никто не ловил? Недоуменно спросила я. За все время ни разу. Арден кивнул. Каждую долгую ночь есть те, кто выглядывает его среди тысяч туманных зверей и смотрит, чтобы он не был пойман. Там, наверху, там он просто большая крыса. То есть Вердал никак не может быть крысиным королем? Конечно, но ничто не мешает ему быть одним из хвостов. А хвосты, так это, если послушать Матильду, еще хуже. Подумать только, крысиные деньги из чистого серебра, за которые ничего нельзя купить. Чьи-то смерти и чья-то боль. Мраморная статуя усекновителя, глаза лунной жрицы и закрытый перевал. Страшная-страшная сила рода Бишегов и запреты Конклава. Корабли, не уплывшие к островам, реки которых рождены из крови замурованных в пещерах колдуний. Артефакты и артефакторные принципы, которые нельзя, можно нарушать. Закованное в лед тело девчонки, которая всего-то хотела любви, утопленная в водохранилище лодка, полицейские и их дурацкие взгляды на жизнь, тайная служба при волчьей советнице, в которой верят в старые сказки и борются с фольклорным чудовищем, кому могло бы прийти в голову смешать все это, развести водой, слепить и сказать, будто так и было надо». Какими странными дорогами ты ходишь полуночь? Не лучше ли было бы сложить из этого, если не сказку, то пусть хотя бы и песню, горькую-горькую, тягучую, из тех, что хорошо звучат под дудук, и редкие скрипы-всхлипы одиноко тронутых струн? Или, если не вышло с песней, можно бы сделать абсурдистскую постановку для современного театра, чтобы пластический танец, канатоходец и отрез белого шифона, медленно планирующий в свете софитов с расцвеченного нарисованными звездами неба в искусственный снег. Зачем было путать друг с другом крысиного короля и мою тихую жизнь, в которой я и хотела-то только получить какой-нибудь диплом и накопить на маленькую квартирку с видом на лестнице Огица? Или и правда есть у тебя, полуночь, какой-то великий план, от которого нигде нельзя скрыться, и все внутри меня теперь нацелено на что-то тобой задуманное, и куда бы я ни бежала, где бы ни пряталась, как бы ни билась, течение вынесет меня к нужному берегу? Или, может быть, и нет никакой цели и высеченного в камне будущего, а есть только я, сделанная из своей дороги, и ею определенная? Она стала мною, она создала меня, собрала из осколков, кусочков, ярких ягод и гнилой листвы, разумных решений и из чего-то случившихся всплесков. Из всего неотменяемого, из всего несбывшегося. Это я теперь вот такая, и я какие-то вещи могу, какие-то делаю, каких-то хочу и всякий раз выбираю из тысячи тысяч возможных троп ту самую, что меня продолжает. Тебе не обязательно об этом всем думать. Арден аккуратно переплел свои пальцы с моими. Тут не о чем особенно беспокоиться. Служба знает, как делать свое дело. Они его поймают, Кес, и во всем разберутся. «Но мы же зачем-то здесь?» — тихо сказала я. Он помялся немного и неловко пошутил. «Мама предложила считать, что это отпуск. Сможешь представить, что мы в санатории, а я буду носить тебе какие-нибудь сплетни из следственной, если сумею их добыть. А потом, когда все разрешится, мы могли бы...» Не знаю, что он хотел сказать. Я зажмурилась и перебила. «Обязательно. Потом».